раз мы занялись так называемыми петербургскими повестями. И начали с того, что отметили... Закройте дверь, пожалуйста, кто входит. Занялись мы петербургскими повестями и начали с того, что отметили необычную для Гоголя точность и конкретность в изображении реальной бытовой обстановки действия. Но удивляться мы этому не стали, так как припомнили некоторые детали биографии Гоголя. То есть вспомнили о том, что единственная часть России, которую Гоголь знал досконально и непосредственно по собственному опыту, это Петербург. Все адреса гоголевских героев в петербургских повестях – это адреса автора этих повестей. То есть он изображал то, что видел каждый день и знал, повторю это еще раз, досконально. Казалось бы, Гоголю совершенно не требуется помощь фантастики для того, чтобы воссоздать вот этот мир. Но, пожалуй, нигде и никогда он не пользовался потенциалом фантастики с такой силой, с такой целеустремленностью, как в петербургских повестях. Практически все они строятся по одной схеме. То есть воссоздается очень узнаваемо, очень достоверно повседневная обстановка существования героя. А затем вот эта самая достоверная эмпирическая картина мира взрывается вторжениями фантазии. Вторжения эти могут принимать различные формы. Например, колебаний, длительных колебаний между реальным и фантастическим, когда уже читатель перестает соображать, на каком он свете, так его запутали эти колебания. Может быть такой резкий, крутой поворот, когда внезапно фантастика оказывается, ну, буквально перед нами, перед нашими глазами. Объяснить ее появление мы не можем, но она налицо, как в повести «Нос». Вот нет носа и все. Куда девался? Каким образом это произошло? Объяснить невозможно, но нет и все. Ничего с этим не сделать. Потом, надо сказать, что первоначально Гоголь все-таки использовал традиционную форму. В черновом варианте носа все заканчивалось тем, что майор Ковалев просыпался. И все увиденное, все пережитое оказывалось сном. Традиционный прием. Вот, но потом Гоголь решился и вычеркнул это. И одним взмахом пера он создал совершенно новый тип фантастики. Это как все как во сне, но это не сон. Или, вернее, есть это сон, от которого не проснуться. Никогда. В общем, невероятно, но факт. Отсюда следует что? Что невероятное есть качество, свойственное самой фактической реальности. И становится понятно, почему Гоголь занимает именно такую позицию в отношении реальности. В концовке портрета, где звучат, так сказать, такие обобщенные суждения о жизни человеческой и человеческом сознании, повествователь говорит о том, что в нашем мире все не то, чем кажется. Что это значит? Это значит, что наши представления о мире, наш опыт реальный, абсолютно обманчивы. То, что мы считаем реальным миром, то, что мы воспринимаем как реальный мир, наблюдаем, описываем, пытаемся осмыслить, все это на самом деле иллюзия. это надо какое-то наваждение. И нужно его рассеять, разрушить, взорвать. Вот все наши представления о том, что такое реальность, нужно взорвать, чтобы открылась истина. А истина эта будет невероятной, потому что никакой другой она быть не может. Потому что истина лежит за пределами нашего сознания, за пределами привычных навыков восприятия, за пределами нашей логики. Фантастика и нужна для того, чтобы прорваться к ней, чтобы преодолеть то, что нас ослепляет, обманывает, дурачит. Этому, конечно, можно тут заметить в скобочках, за этому очень способствует, конечно, система повествования, выстроенная в петербургских повестях. На этом задерживаться я не буду, поскольку у вас должно было быть практическое занятие на эту тему. Вот скажу лишь только, что здесь, значит, повествование неоднородно, что в структуре повествования сменяют друг друга разные субъекты, что тут действительно чередуется сказ и книжно-письменное повествование, которое в каких-то высших точках своих приобретает формы риторического или поэтического слова. И вот между риторикой и сказом, так сказать, колеблется повествование в петербургских повестях. Но только вот в чем разница. Скажем, в повести о ссоре двух Иванов там действительно получается так, что один и тот же мир увиден и изнутри, и снаружи, двумя различными взглядами. Но Гоголь остроумно и мотивированно, остроумно это потому, что он сумел это очень просто мотивировать, гениальной простотой мотивированно, вот эта смена взгляда на вещи, смена типов повествования, мотивирована тем, что это тот же человек, но изменившийся. Был один, стал другим. Вот он теперь, изменившийся человек, смотрит на то же самое и видит это то же самое совершенно по-другому. И форма выражения его видения оказывается совершенно другим. Элементарно просто, но достигнута вот труднее, решена труднейшая задача. Как увидеть как бы двояк изображаемый мир, извне и изнутри. Так, чтобы в итоге получилось объективное представление о нем. Вот, а тут вроде тоже есть какие-то следы мотивировки. Вот скажем, в Невском проспекте. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, где для него Невский проспект составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы, Адамы там, Адамам всего больше приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием и так далее. Ну, если вы еще не забыли начало повести о ссоре двух Иванов, то, конечно, узнали эту стилистику. Она здесь та же самая. А потом, значит, вот это восторги, ах, как Невский проспект, ах, Невский проспект, ах, Невский проспект. Оказывается, не верьте этому Невскому проспекту в концовке повести. Он лжет во всякое время, Невский проспект. Лжет во всякое время этот Невский проспект. Но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, когда мириады карет валятся с мостов, когда форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы только для того, чтобы показать все не в настоящем виде. То есть началось, значит, с восторгов человека, который вполне слит с этим миром, а кончилось прозрениями человека, который обладает пророческой зоркостью. Как, что, почему, как один субъект